«Рад вас снова видеть, ваша светлость», — улыбнулся Геннадий. «И что, даже не обнимешь любимого начальника?» — поинтересовался я. «Опустить скую мужскую слезу? Как-нибудь в следующий раз. Бука ты, Гена. Ладно, поехали, поболтаем по дороге». Сели в машину и сразу двинулись в сторону Ливадийского дворца. «Рассказывай, как у нас дела тут?» «Мне казалось, что я достаточно подробно описал все в своих докладах». «Да ладно, ты не умрешь», повторив все еще раз. «Хорошо, из самого главного. Мы удерживаем высокий уровень правопорядка на полуострове, не давая ему скатиться в то гетто, которым он был совсем недавно. Пара группировок, что успели сбежать вовремя, пытались было вернуться к старым делишкам, но их мы раскатали вместе с силами имперской гвардии. Красинские и Багратионы доставляли неприятности, абсолютно никаких. Наоборот, они стараются попытаться замириться с вами через тех людей, что вы оставили в Крыму, в том числе и через ваших невест. Особенно в этом усердствуют Багратионы, а вот красинские, видимо, осознали, что их делишками заинтересовались серьезные люди и стараются не отсвечивать, заодно избавляясь от улик и неудобных людей. По полуострову прокатилась волна самоубийств и несчастных случаев, но у мертвецов было много чего за душой, так что никто особо не стал реагировать на их смерти. Ха, красинские сами подчищают мне полуостров. Впрочем, их самих это не спасет, за работорговлю им все равно светит вышка. Нет, по итогам судов может не весь род пойдет под нож, но их проблема заключается в том, что они действовали на той земле, что стало моей, и тем самым попали в поле моего зрения. Род будет уничтожен, а младшие поколения отправятся служить государю, лишившись статуса знати. Поделом им, что там с формированием нашей Крымской гвардии. В течение 2 месяцев свою службу станут нести чуть больше 300 человек. У нас была масса добровольцев, так что нам было из чего выбирать. Приоритет дали специалистам, бывшим полицейским, отслужившим срочную службу и тому подобное. Среди них есть 30 магов, слабосилки, но это уже кое-что. До конца вашей военной практики планируем увеличить число гвардейцев до 600. В дальнейшем набор можно сделать еще жестче и набирать действительно лучших из лучших. Прилично. Если честно, то не ожидал, что с гвардией дела будут обстоять так хорошо. Когда эти 300 начнут свою службу, то отошли 3/4 наемников обратно в столицу на базу. Кстати, что с набором в ЧВК? За подробностями лучше обратиться к Герману, но я могу сказать, что набрали 73 бойца и еще 34 инструктора. Понимаю, что результаты несколько скромные. Нет, все хорошо. В ЧВК нам реально нужны лучшие прямо сейчас. Главное, что с инструкторами дело пошло. Сможешь начать рекрут молодняка и их дальнейшее обучение. Мне было важно, чтобы ЧВК сама могла обеспечивать себя хорошими бойцами, поэтому и занялись вопросом наставников и инструкторов. К началу большого шухера уже вряд ли успеем хотя бы одно новое поколение молодых наемников сформировать. Это же не какая-то боярка, где за полгода главный герой успевает создать себе небольшую армию. Но о будущем все же стоит задумываться уже сейчас. И да, я понимаю абсурдность ситуации, что о невозможности быстрого формирования собственной армии говорит парень, что за пару месяцев набрал под своим началом целую ораву грозных наемников. Но мне-то повезло, не так ли? Без вас было несколько скучно. Вы, ваша светлость, умеете находить неприятности где-либо угодно. А за эти почти 2 месяца все было спокойно, никто не устраивал нам неприятности, и даже на полуострове обстановка стала на порядок лучше, чем когда мы туда только прибыли. Так мне, может, тебя с собой в полк взять? Думаю, у меня получится договориться с командованием, и ты у нас пройдешь путь становления гусаром. Я, пожалуй, откажусь. Ладно, дела у вас тут идут хорошо, это я понял. Но может есть о чем доложить, о каких-то незначительных вещах, которые ты решил пока мне не сообщать. 1,5 недели назад совершенно неожиданно ваш счет в банке пополнился на солидную сумму, а еще вам был передан небольшой завод по производству автозапчастей в районе Луганска. И деньги, и завод вам передал князь Немалько. И хотя официально мы эти дары не приняли, но ваш управляющий уже отправил своих людей поглядеть, как дела на производстве. Замаливает грехи за своего сыночка. Деньги и завод принимаем. Я на самом деле считаю, что с Немалько стоит вести дела. Свяжись с его родом и сообщи им, что я был бы рад встретить князя в Ливадийском дворце в следующие пару дней. А чтобы князь прискакал ко мне уже завтра, скажи, что я хочу с ним поболтать о месте моей правой руки в Крыму. Собираетесь именно его поставить во главе полуострова в свое отсутствие? А как же идея с возвышением четырех мелких родов? Понимаешь, пока тянул армейскую лямку, было у меня время подумать. Знать на полуострове совсем страх потеряла. Да, эти четыре мелких рода не устраивали черт что, как Багратионы и Красинские. Но они молча наблюдали за этим беспорядком и довольствовались тем, что им перепадало. Безинициативные, довольствующиеся малым и не рискующие доносить о проблемах наверхи. Нахрен их, Немалька же полная противоположность, сумел даже в непростой ситуации со своим сыном превратить меня из своего врага, если не в друга, то хорошего знакомого. Пускай попробует взять дела полуострова в свои руки, это как раз то, что поможет его роду окончательно возвыситься. А Барашкин будет его тенью, левой рукой, что правит полуостровом. Ежова тоже не забудем, пристроим по возможности где помягче и потеплее, а зарплата побольше. На самом деле идея хорошая, согласился Геннадий, обдумав сказанное мною. Прочая знать не обрадуется такому положению дел, но против вашего назначенца они точно не пойдут, банально не рискнут записаться в ваши враги. Вот и я так думаю. Так, с этим разобрались, что дальше? Есть один момент, о котором я хотел сообщить, но ваша невеста Ирина попросила меня подождать вашего возвращения, опасаясь, что когда вы узнаете об этом, то примчитесь на полуостров с шашкой наголо. Так, что же такое случилось и при чем тут Ирина? Немного забеспокоился я. Николай Красинский, внук князя Красинского, воспылал неожиданной страстью к вашей невесте. Пересеклись на одном из приемов и с тех пор Николай, не могу сказать, что он не дает ей прохода, но старается быть поближе к ней. То совершенно случайно оказывается в том же месте, которое она захотела посетить, то присылает ей цветы и подарки. Люди его рода даже пытались наблюдать за Ливадийским дворцом, чтобы знать обо всех ее передвижениях сразу и сообщать Николаю, но мы проучили данных господ, и с тех пор они даже не приближаются к дворцу. Хуже всего, что парень даже не старается скрыть свою влюбленность, и уже пошли нелицеприятные разговоры в кулуарах знати. Князь старается приструнить своего внука, но тот решил действовать на свой страх и риск. Сначала я офигел. Это что же? Какой-то зеленый юнец положил глаз на мою невесту. Это же насколько храбрым и отчаянным человеком надо при моей-то репутации. В иной ситуации его решимостью можно было даже восхититься. Парень ради любви рискует собственной головой. Но он же, сука, вообще берега попутал. Понимаю, почему Ирина попросила Геннадия пока мне ничего не докладывать. Ведь за легким недоумением тут же пришла злость и желание расправиться с наглецом самым жестоким способом. Узнай я об раньше, то прямо с учений сорвался бы, не иначе. И да, сейчас я уже начал жалеть, что не взял с собой свою роту, но это дело поправимое. Ты хочешь сказать, что какой-то сопляк покусился на мою невесту? Стараясь держать эмоции под контролем, произнес я. Мало того, этот сопляк из рода Красинских, что промышляют долбанной работорговлей на моем полуострове, я ничего не упустил из виду, к сожалению. Нет, вздохнул глава моей СБ, я вынужден четвертые сутки держать Виталия под арестом. Он собирался брать отряд и идти в гости к Красинским. Правильно сделал, что пока держишь его под замком. Ни хрен лезть вперед, батьки. Ты подожди немного, мне позвонить надо. Я достал из кармана телефон и набрал номер Кирилла Львовского. Тот взял трубку достаточно оперативно. Кирилл, привет, как вы там, уже в части? Прекрасно. Бойцы не успели разбежаться отдыхать, вообще замечательно. Слушай меня внимательно. Собирай всех в казарме, ваш отпуск временно откладывается. Вы все нужны мне на полуострове. Да, включая тебя и Романовых. Вы часть роты или так, мимо крокодил? Вот, то-то же. Что надо будет делать, узнаете по прибытию сюда. Но пока могу сказать, что без мордобоя не обойдется. Ничего страшного, нам потом государство еще спасибо скажет за то, что мы сделаем. Короче, завтра вас будет ждать транспорт, и как встретимся, то сразу займемся делами. Иди, собери всех и сообщи им новость. Бывай. Я все слышал, сказал Гена, когда я повесил трубку. Скажу Барашкину, чтобы обеспечил транспорт для вашей роты. Но вы уверены, что стоит действовать так радикально? Тайная канцелярия попросила нас пока подождать и не трогать Красинских. 2 месяца прошло, а они до сих пор ничего не сделали с ублюдками. Я никогда не отличался ангельским терпением, а в свете новых фактов вообще не вижу причин быть добрым и терпеливым. Доказательства вины этого рода имеются? Да, я также провел свое расследование, и у меня имеются весомые доказательства того, что красинские занимались работорговлей, пока на полуострове не появились вы. Вот и чудно. Значит, действуем вообще наплевав на чье-либо мнение. В том числе плевать и на просьбу императора не уничтожать очередной род. Красинских все равно ждет уничтожение. Так если разница, от чьей руки они сдохнут, государь, разрешите? Спросил глава гвардейцев, заходя в кабинет императора. Заходите, ответил император. У тебя что-то срочное, время уже позднее, я собирался отдохнуть. К сожалению, очень срочное и важно. Со мной связался генерал-майор Хроненко, командир 2-го западного гусарского полка. Я знаю, кто это. Беляков опять что-то натворил, он же вроде собирался лететь в Крым. Так точно, он уже несколько часов находится на полуострове. Нет, проблема в его роте. Полтора часа назад она покинула расположение части, отправилась в аэропорт Владикавказа и оттуда вылетели в сторону Крыма. Среди них также есть Кирилл Львов и члены вашего рода. Неожиданно, сказал государь, что же его вынудило вызвать свою роту из отпуска? Он же ведь мог сразу взять их с собой. Что же заставило его резко изменить свои планы в столь короткие сроки? Предполагаю, что он что-то узнал от своего начальника службы безопасности. Это первый человек, с которым он встретился в Крыму, одно из главных его доверенных лиц. Есть хоть какие-то догадки, для чего ему понадобилась целая рота гусар? В Крыму только 2 рода могут стать целью для расправы столь серьезными силами. Багратионы и Красинские. Но первые, скажем откровенно, не заслуживают подобной чести. А вот Красинские обвиняются в торговле людьми. И если верить слухам, то внук князя начал слишком активно и нагло подбивать клинья к одной из невест Белякова, Ирине. Пресвятые духи-хранители, у парня вообще отсутствует инстинкт самосохранения, сам же дал идеальный повод Белякову заняться его семейкой, игнорируя кого-либо. Тут ведь даже я ничего не могу сделать. Как страж империи наш молодой архимаг может самолично заняться Красинскими, что сами подписали себе смертный приговор, занявшись работорговлей с турками? Я понимаю, государь. Поэтому и решил как можно быстрее сообщить вам. Боюсь, что совсем скоро на полуострове прольется много крови. Глава 32. Разумеется, Юля и Ирина были рады мне. Они немного побурчали, что я не предупредил их и не дал им возможности встретить меня как полагается, но я был доволен просто увидеть их спустя несколько недель. Эх, вот закончилась бы эта бешеная скачка со временем. Пожить спокойно, заняться вопросом свадьбы наконец-то. Мечты, мечты. Ирина ближе к вечеру попробовала со мной завести разговор по поводу молодого Красинского, что подкатывал к ней шары. Пришлось дать понять, что я в курсе, вопрос решается и не стоит говорить на эту тему. Вроде блондинка успокоилась, ведь вел я себя нормально и не спешил устраивать кару этому идиоту. Эх, Иришка, знала бы, что я задумал. Ночь прошла хорошо, хотя поспал я не так уж много. Зато утром девушки приготовили шикарный завтрак. Я, честно говоря, на солдатском пайке изголодался по домашней еде, а тут такое пиршество. Эх, ляпота. А ближе к обеду мне неожиданно позвонил сам государь. Александр, ты собираешься провести операцию у себя в Крыму? Сходу поинтересовался у меня император. Наверное, даже бесполезно спрашивать, как вы про это узнали, лишь вздохнул я. Когда неожиданно с места срывается целая рота гусар, среди которых есть члены моего рода, то я узнаю об этом одним из самых первых. Но ты от заданного вопроса не уходи, будь добр дать ответ. Операция не операция, а к завтрашнему дню планирую уничтожить род Красинских. Ну, может и не полностью уничтожить. Кое-кого из дам непричастных к работорговле в монастыри, детишек отдать вам на службу. А вот остальным уже вынесен смертный приговор. У нас с тобой были определенные договоренности, касающиеся твоих методов решения проблем на полуострове. По поводу моей военной практики тоже была масса договоренностей и обещаний с вашей стороны, а по итогу меня продинамили. Как же так, государь? Кажется, мне удалось малость смутить правителя, ибо тот пару секунд отмалчивался после моих слов. Я же, не сбавляя напора, продолжил говорить. Тайная канцелярия обещала, что сама справится с этим родом, но прошло 2 месяца, а воз и ныне там. Даже мой человек сумел добыть неопровержимые доказательства их вины. Не знаю, что планирует тайная канцелярия, но терпеть больше работорговцев на земле, которую вы сами отдали под мою ответственность, я не хочу. Эх, а Виктор предупреждал, что ты мне не простишь этого, печально вздохнул император. И вот припомнил мне все. Ладно, ты в своем праве, но могу я надеяться, что ты ограничишься лишь Красинскими и не тронешь род Багратионов. А это от вас, государь, зависит. Мне эта семья тоже не нужна в Крыму. Преступлений, за которые наказание лишь смертная казнь, они не совершали. Но у них тоже немало грешков за душой. Там как минимум половину рода надо сажать под замок и надолго. Только в ближайшие дни я буду сильно занят. Сначала большую часть красинских под нож пустить, потом с невиновными разбираться. Добро этой семейки опять же надо куда-то девать. Вы бы, государь, поболтали с князем Багратионом. Донесли бы до него мысль, что валить его семье надо из Крыма и в темпе, иначе ими займусь я. Черт с тобой, донесу до Багратиона, что на полуострове его роду жизни не будет. Считай, что я отдаю долги, связанные с твоей военной практикой. Однако подобное поведение я более терпеть не буду. Ты уяснил? Уяснил, государь, ответил я, а сам ухмылялся. Император недавно продинамил меня, а в ответ я его малость нагнул. Теперь можно считать, что мы в расчете. Хотя конкретно я все же в плюсе по сравнению с императором. В полку у меня дела идут хорошо, в Крым срываться не приходилось из-за каких-то проблем, а сейчас еще и разберусь с двумя проблемными родами. Ситуация сложилась максимально выгодным для меня способом. Совесть меня не мучила, что я воспользовался шансом и так поступил с императором. От него не убудет, ну и надо было держать свои обещания. На этом разговор с государем потихоньку и закончился. Теперь все основные лица в курсе предстоящих событий, никто не собирается мне мешать, а значит можно начинать. Только еще нужно встретить своих бойцов, сегодня прибывающих с Кавказа, ввести их в курс дела, и вот тогда начнется веселье. Они, собственно, прибыли к 2 часам. Барашкин не подвел и организовал быструю, а главное комфортную транспортировку целой роты бойцов. Так что к 3 часам дня я смог воочию наблюдать всю роту, включая Кирилла и Романовых. Я их даже собрал в одном из больших залов в Ливадийском дворце. Ну что, бойцы, успели соскучиться по своему командиру? Усмехнулся я. Бойцы не в попад начали уверять меня, что соскучились. Пришлось заканчивать этот балаган. Ладно, ладно, допустим, я верю в то, что вы рады видеть командира, который вас с отдыха вытянул. Увы, ребятки, но родине сегодня без вас никак. Мы готовы ко всему, господин старший лейтенант, заверил меня Рогожкин. Скажу, как есть, бойцы, начал я свою небольшую речь. Есть в Крыму 2 рода, что мне поперек горла стоят. Обе знатные семьи замараны в куче преступлений, а еще из-за них на полуострове какое-то время жить было тяжело и нерадостно. Аховая криминальная обстановка, все шишки куплены этими семьями, а сами они готовы друг другу глотки перегрызть и плевать им, если из-за их стычек страдают простые люди. Сейчас-то тут порядок, но этим ребятам я точно никогда не буду доверять, да и за прошлые деяния их нужно наказать. Для меня это вопрос не только принципа и собственных убеждений, но и актуальный из-за того, что государь в своей щедрости даровал мне эти земли в свое пользование. Вот я и решил начать наводить порядок. Пользуйтесь служебным положением командира нашей роты, господин старший лейтенант, подал голос Щерков, главный шутник роты. Как не стыдно, а мы на вас все равнялись. Щерков, раз у тебя язык без костей, то отныне в нарядах будешь чистить сортиры. Причем в качестве тряпки и щетки будешь использовать именно свой язык. Остальные бойцы заржали в голос, а вот проштрафившийся боец что-то замялся. Извиняйте, господин старший лейтенант, отработаешь. А по поводу использования своего служебного положения, то скрывать ничего не буду, есть такое. Но вас просто так использовать для решения своих личных проблем я не собираюсь. Сегодня, вместе с моими людьми, мы займемся родом Красинских. Много чего за душой у этих ребят, а молодой юнец из этой семейки и вовсе начал подбивать клинья к моей невесте. На этих словах гусары малость загалдели, но тут же замолчали, когда я продолжил говорить. Но все это так, фигня. Плюнуть и растереть. Причем растереть я мог как в переносном, так и в прямом смысле. Сплошь маги-слабосилки они, несмотря на свое знатное происхождение. Главная причина того, что я позвал именно вас к себе в помощь, состоит в том, что ублюдки занимались работорговлей. Продавали собственных сограждан туркам, в основном молодым девицам. Сами знаете, что потом происходит с этими несчастными, или рассказать. Я сделал небольшую паузу, чтобы бойцы осознали услышанное. Но гвалта на сей раз не было, ребята вовсе молчали. Зато в глазах появилась такая злость, что она ощущалась аж физически. Вот, вот что мне нужно. Нет хуже противника, чем обозленный гусар, который готов убивать злодея без всяких сомнений или сожалений. Красинским реально недолго осталось жить. Снова подал голос Щерков. Господин старший лейтенант был неправ, готов одним из первых идти бить этих гадов, готов их голыми руками рвать, если надо. Настрой оценил, Красинским действительно вынесен смертный приговор, но прямо голыми руками рвать их точно не стоит. И, к тому же, не всех. Через 2 часа выступаем, будем нести правосудие в массы. Красинских можно убивать всех, но не трогать женщин и молодежь годков так до 20. Потом нужные люди сами разберутся, причастны ли они к темным делишкам семьи и в случае чего казнят виновных. Правда, тем, кто в итоге останется в живых, вряд ли можно будет порадоваться за себя. Баб в монастыри, детишки пойдут на службу императору, не разбрасываться же халявными магами, а в качестве поощрения каждый получит премию в виде определенной суммы наличности. Добро Красинских все равно пойдет на аукционы, и потом полученные деньги в большинстве своем уйдут государству. А конкретно от меня, остаток отпуска можете гулять на моих землях в свое удовольствие. Выделю приличное жилье, алкоголь тоже за мой счет. Бойцы обрадовались, еще едва услышав про премию, а стоило мне сказать, что их дальнейший отдых за мой счет, то они еще сильнее воодушевились. Да, я изначально не взял их с собой из-за опасений касательно того, что они могут натворить. Но раз уж я потом сам их пригласил, то необходимо компенсировать ребятам подпорченный отдых. Кто-то может подумать, что зря я их сюда позвал. Ну правда, у меня вроде есть тут наемники и недавно нанятые гвардейцы, а я сам один из сильнейших магов. Неужели такими силами нельзя справиться с Красинскими? Можно, но, вероятно, будут небольшие потери. А мне не хотелось терять даже хотя бы одного человека. В моей роте опытные солдаты, каждый владеет магией и способен на многое. Разделить их на группы, поставить в качестве командиров некоторых групп, и тогда операция по уничтожению рода Красинских пройдет еще быстрее и без каких-либо потерь. Еще хотелось попугать прочую знать. Пускай знают, что у меня не только ЧВК есть, но и свои люди среди гусар. Может, хоть тогда переведутся идиоты, что постоянно убиваются об меня из-за собственной самоуверенности и незнания того, с кем они связались. И да, помогать гусарам будут не только мои наемники, но и недавно набранные 300 моих будущих гвардейцев. Для них это будет последний экзамен, прежде чем я доверю им присматривать за полуостровом. Покажут, что они на что-то годятся, и лады. Наемники закончат их обучение, и потом я сделаю их своими гвардейцами. Впрочем, пару-тройку наемников я оставлю, чтобы они ими командовали до поры до времени. Ладно, это все потом. Сейчас важны только Красинские. Почти все мои люди на полуострове приведены в полную боеготовность. Осталось лишь выдать оружие гусарам. Даже Ежов с помощью своих связей решил помочь мне тем, что выделил нескольких милиционеров и даже 2 отряда спецназа. Ну и все необходимые бумажки он мне подмахнут. Они у него уже давно лежат и ждут своего часа. Пара часов и начнется большое шоу. Глава 33. От автора. Дамы и господа, под книгой новый закрепленный комментарий. Обратите внимание и выскажите свои пожелания. Сейчас вы можете напрямую повлиять на сюжет следующей книги. И нет, это происходит не потому, что автору лень самостоятельно решать, чему посвятить следующую книгу, а он интересуется вашим мнением, да, и лайки. Лайки наше все, проставьте сердечко под этой книгой и книгами остального цикла, только так и сможем продлить циклу жизнь. Минимальный порог в 500 лайков и банкет продолжается, как я и говорил. Ровно в 6 часов вечера по местному времени началась наша операция. За то время, что мы готовились к ней, я вооружил прибывших гусаров и распределил их тем отрядам, что находились в разных уголках полуострова, ожидая команды. Сборная солянка из солдат, наемников и моих гвардейцев лишь на словах могла показаться чем-то несуразным и малоэффективным. Редко когда бойцы из разных подразделений и ведомств способны эффективно действовать без соответствующей длительной подготовки. А тут еще почти половина моих сил состоит из недавно взятых на службу людей. Полный швах, одним словом. Да вот только эта сборная солянка на деле была небольшой армией, способной потягаться с противником, численность бойцов которого минимум чем в 2 раза больше, чем моих бойцов. Дело в том, что, во-первых, все они беспрекословно подчинялись моим приказам. Я сказал что-то, они выполнили. С назначенными командирами та же история. Бойцы той или иной группы будут подчиняться даже тому командиру, которого не знают, потому что я так приказал. Во-вторых, все они были профессионалами. Про гусаров и наемников говорить даже нечего, Но и ведь среди будущих гвардейцев все сплошь спецы в отставке, бывшие милиционеры или как минимум люди, что отслужили срочную службу. Все умеют обращаться с оружием, умеют подчиняться приказам и могут в тактику. В-третьих, они были снаряжены лучшим снаряжением и оружием. Это плохому танцору ноги мешают танцевать, а у меня бойцы непростые, и поэтому благодаря новинкам отечественного ВПК они стали более смертоносными машинами для убийства. Про магию тоже не стоит забывать. У моих наемников мало магов, но благодаря узкой специальности они эффективно применяют свой дар. Среди гвардейцев магов нет вовсе. Поэтому я и пригласил своих гвардейцев, чтобы в сражениях с знатными магами мы и в этом вопросе имели солидное преимущество. И этим вечером мои хлопцы показали, что я прав. Атаковали мы лишь те объекты, где присутствовали члены рода. Вот зачем нам штурмовать заводы, предприятия и даже дома, где в наличии только наемные работники и слуги красинских. Да и то некоторых красинских решили проигнорировать из-за того, что нам было доподлинно известно об их невиновности в темных делишках их рода. Их потом арестуют, когда будет решен вопрос с остальной их родней. Моя группа, самая многочисленная, пошла штурмовать поместье красинских, где собралась большая часть их рода, включая князя. Из-за интереса правоохранительных служб они не только старались не отсвечивать, но и держались вместе. По итогу это им вышло боком. Весь штурм занял у нас от силы 10 минут. Не ожидавшие нападения красинские были сметены в первые же минуты. Атаковал, кстати, лично я. Мне князь и пара его близких родственников были нужны желательно живыми, поэтому я просто скастовал несколько достаточно мощных прессов и отправил их в сторону поместья. Выбило все окна, пара стен обрушилась. Кого-то ненароком убило прилетевшим в голову куском стены или от впившегося в горло осколка окна. И сразу же мои бойцы начали штурм. Кое-кто из охраны сумел без каких-либо для себя проблем пережить град моих заклинаний и даже попытался дать отпор. Но выглядели эти попытки максимально жалко. Я хоть и сказал своим бойцам, что можно действовать жестко, да только они даже в таких условиях не убивали несчастных. Я это оценил и поставил ребятам плюсик за это. Князь с семьей, естественно, хотели сначала сбежать, но мы обложили их со всех сторон, так что пришлось им начать с нами сражение с помощью магии. Тут вновь я вышел в авангард и с помощью своих барьеров пробился прямо к красинским и в рукопашную кого вырубил, а кого повязал с помощью специальных жгутов на руки и ноги. Мда, мои постоянные тренировки и последние 2 месяца в армии задрали планку моих ожиданий от противника слишком высоко. Или же это я уже жил военным временем, пока остальные жители империи все еще жили в эпохе мира и спокойствия. Хрен его знает, но красинские вообще никак не проявили себя, и поэтому почти всех из них мне удалось взять живыми. Только одного мои бойцы пристрелили, когда тот пытался убить их с помощью воздушных лезвий. «Это было просто», — сказал Кириллу, когда мы закончили. «Слишком просто. Ты вспомни ту зарубу, когда мы брали штурмом лагерь Пехтуры во время учений. Нас в несколько раз меньше, чем их, магией пользоваться нельзя, от оружия почти никакого толка, и мы бьемся в рукопашную. Вот где был адреналин, азарт и риск. Вот и у меня такое же впечатление от этого штурма», — согласился я с ним. «А это у нас даже практика не кончилась, еще 4 месяца впереди. Да после этих месяцев мы такие штурмы в принципе перестанем воспринимать как боевую задачу. Столь категорично заявлять я не стал бы, но да, даже не вспотел, пока вязал красинских. Мы медленно, но, верно, начинаем привыкать к подобному дерьму. Старший лейтенант», — обратился ко мне подбежавший гусар из моего полка, — «знать собрали в одной комнате, как вы и приказывали. Молодцы. Ладно, побеседую с князем». Красинских собрали в одной из больших гостиных. Все они были связаны, каждому в рот воткнули кляп и еще скотч сверху налепили. Так что, когда я зашел в помещение, меня встретило мычание нескольких людей. «Я тоже рад вас видеть», — улыбнулся я. «Хотя вру, я нисколько не рад вас видеть. Хорошо, что вас удалось взять живыми, но я не испытываю никакого удовольствия от созерцания сразу столь большого количества мразей и ублюдков за раз». Тут один из красинских справа от меня поднялся на ноги и уже хотел было побежать в мою сторону. Но мои бойцы тут же перехватили его, прописали пару ударов в печень и снова опустили на колени. «Прошу вас, не стоит давать моим бойцам повод травмировать вас, спасибо». «О чем я? Ах да, почти все вы смогли пережить штурм вашего поместья». Учитывался, конечно, вариант, что большая часть из вас сдохнет в ходе этой операции, но бойцы меня не подвели, а значит все, что я запланировал касательно вас можно реализовать в ближайшие дни. Начнем с того, что императору для показательных судов и казни я вас не отдам, вы мои пленники и вами займусь лично я, но и сам я вас убивать не буду, как и пытать, а нет, на вас у меня большие планы. Я подошел к молодому парню, что стоял на коленях рядом с князем. Вот он какой ты, Коля. И вот это пыталось отбить у меня Ирину, жирным его не назвать, но у парня явно наклевывается проблема лишнего веса, да и налицо. Понятное дело, что не мне судить, но я-то побуду покрасивее его. А магический уровень воина был этакой вишенкой на торте. Парень не был мне конкурентом даже в его самых влажных мечтах. Начну я с тебя, Николай. Ты, дебил, додумался приставать к моей невесте. Но нет, это не главная причина твоих будущих бед, а лишь повод заняться тобою в первую очередь. На всех вас, ублюдков, есть большие досье, в том числе и на тебя. Коля у нас очень любит поиграть с живым товаром, не так ли? Причем исключительно с молодыми девушками. Играешься с ними так интенсивно, что часть товара в итоге не добирается до получателя. И такая гнида посмела посягнуть на Ирину. Такую мразь я лично кастрирую, а потом отрежу язык. Как следует поработаю над твоим личиком кулаками и побрею налысо. В таком виде ты и отправишься в гости к какому-нибудь извращенцу из Османской империи. Ой, а что это мы так испугались? Не очень хочется испытать на себе то, что испытывали бедные девушки. Ведь их ты резал, двоих и вовсе расчленил. Маньяков у нас принято четвертовать, причем прилюдно. Но тебя ждет куда более страшная участь. Оставив плачущего и что-то мычащего в кляп парня, я сделал пару шагов и оказался перед князем Красинским. Вас, князь, как и всех ваших прочих родственников, ждет похожая судьба. Нет, гениталии вам отрезать вам никто не будет, но вот языков своих вы лишитесь и отправитесь в качестве рабов к тем же туркам. Не смотрите на меня таким злым взглядом, князь. Да, я так-то собираюсь сделать то, в чем вас обвиняют. Но нюансы происходящего меняют все. Благодаря ним никто даже не подумает обвинить меня в работорговле. А ведь вы же знали, что под вас уже копают достаточно давно. Не обнаружить ваши связи с работорговцами из Османской империи было невозможно. Вам стоило сдаться властям, пока делом не занялся я. Вас бы убили, как и большую часть рода. Но смерть куда предпочтительнее того, во что превратятся ваши жизни. Прощайте, князь. А с тобой, Коля, мы еще вскоре увидимся. Так я и покинул помещение под мычание Красинских. В коридоре меня ждал глава моей СБ. Все объекты под нашим контролем, милиция начала свою работу, начал докладывать Геннадий. Мы им сдаем слуг рода и тех наемных рабочих, что знали о большей части преступлений Красинских, но молчали о них. Самих Красинских не выдаем, аргументируя тем, что их судьба теперь в ваших руках и только вам решать, как с ними поступить. Чудно. С нашими ребятами все хорошо, 13 легко раненых, погибших нет. Однако двоих кандидатов в гвардейцы я взял под арест. Один попытался изнасиловать девушку из числа слуг рода Красинских в одном из их домов. Второй решил втихую прибрать кое-что из драгоценностей. Вам решать их судьбу. Вот же ж, уроды, покачал я головой. Да всех же довел информацию, что они не какие-то бандиты и должны вести себя соответственно. Того, что драгоценности воровал, выгнать и забыть про выплату ему положенных денег. Насильника сдать правоохранительным органам, предоставив доказательства его преступления. И донеси до всех бойцов о том, что случилось с этими двумя. Пускай все, особенно новички, понимают, что их ждет, если не слушать моих приказов. Геннадий кивнул и отправился выполнять мои поручения. Впрочем, один я остался ненадолго и вскоре ко мне подошел Паша, что был в моем отряде. Тут мы закончили. Теперь у тебя в Крыму все будет в порядке. Хотя мне немного не по себе из-за того, что мой род допустил подобное. Ну, сразу трое Романовых помогают мне расправиться с этим родом, так что все в порядке. Наверное, что мы теперь будем делать? Отдыхать. Мы и так сделали много всего. Глава 34. От автора. Что интересно, начиная работу конкретно над этой книгой и в дальнейшем я готовился продолжить сюжет «Заварушкой в Северной Америке». Получается, не зря решил поинтересоваться у вас, мои дорогие читатели. Царьград, так Царьград, все будет в лучшем виде. Следующие два дня я и мои люди занимались тем, что занимались проверкой всех арестованных нами, брали под управление предприятия Красинских и просто наводили порядок. Потом, правда, работы прибавилось, когда багратионы буквально сбежали с полуострова. Часть своих предприятий они продали почти за копейки, а часть бросили, не сумев быстро их продать. Видимо, предупреждение императора и случившееся с Красинскими убедили их в том, что стоит свалить с полуострова как можно быстрее. Теперь не осталось никого, кто бы создавал мне серьезные проблемы. На днях также прибыл князь Немалько, я ведь его приглашал совсем недавно. С ним я провел конструктивную беседу и по итогу отписал его роду большую часть того, что принадлежало Красинским и Багратионам. Также он был назначен моим доверенным человеком, который должен будет следить за Крымом, пока я отсутствую. Взамен Немалько отдавал чуть повышенный налог с этим предприятий, ну и в случае чего ему секир башка будет. 3 дня и власть над полуостровом окончательно перешла в мои руки, теперь я контролировал в Крыму все. Даже Ежов и прочие правоохранительные органы беспрекословно слушались меня. Впрочем, я от них ничего не требовал, кроме как прямого исполнения своих обязанностей, так что они были и не против. Не пришлось в итоге дожидаться окончания военной практики, чтобы навести порядок в Крыму. Впрочем, были у этой ситуации свои минусы. Юля и Ирина были не очень рады тому, что 3 дня из 7, что были отведены мне на отдых, я занимался делами. Понятное дело, что решал важные вопросы и обустраивал нашу будущую жизнь на полуострове, но все равно получилось очень некрасиво. Но только я начал задумываться о том, чтобы компенсировать им эти 3 дня, как со мной напрямую связался генерал-майор Хроненко. Тому доложили о том, что мы сделали, и даже поблагодарили за то, что его люди расправились с работорговцами. Так что командир продлил нам отдых на целую неделю и сказал, чтобы мы раньше положенного срока не появлялись в части. Ни одно доброе дело не оказывается безнаказанным. Так что я смог уделить время своим невестам, ну и бойцы были рады, что они отдохнуть на славу. Кстати, вели они себя на полуострове более или менее прилично. Но не потому, что я плохо о них подумал, а по ряду других причин. Во-первых, после совместно проведенной операции они с моими уже полноценными гвардейцами и наемниками решили побрататься с помощью совместного алкогольного волеизлияния. И они оказывали сдерживающий эффект на моих гусар, заставляя их не сильно буянить. Во-вторых, нужно отдать должное моим наемникам. Те рассказали про свой заказ в Африке и как немалая часть из них в итоге завели вторые половинки там. И о том, что я хоть и не сильно ругался, но поголовно начало следить, чтобы они не поматросили и бросили привезенных с собой африканцами, а заместителя командира наемников и своего телохранителя вовсе заставил жениться. Так что и с любовными похождениями мои гусары старались быть максимально осторожными, а то я их могу заставить жениться.